Я потянул рукоятку. Внутри флигеля пропел колокольчик. Открыл мне сам Черпунов. На нем были серая теплая куртка и войлочные туфли. Чудеса начались тут же в передней. В овальном зеркале отражался красный от смущения маленький гимназист, пытавшийся расстегнуть озябшими пальцами шинель. Я не сразу понял, что этот гимназист я сам. Я долго не мог справиться с пуговицами. Я расстегивал их и смотрел на раму от зеркала. Это была не рама, а венок из стеклянных, бледно окрашенных листьев, цветов и гроздев винограда. «Венецианское стекло», — сказал Черпунов, помог мне расстегнуть шинель, снял ее и повесил на вешалку. «Посмотри поближе. Можешь даже потрогать». Я осторожно прикоснулся к стеклянной розе. Стекло было матовое, будто присыпанное пудрой. В полоске света, падавшей из соседней комнаты, оно просвечивало красноватым огнем. «Совсем как рахат-лукум», — заметил я. «Глупо, но похоже на правду», — пробормотал Черпунов. Я покраснел так, что у меня зажгло в глазах. Черпунов похлопал меня по плечу. «Не обижайся, это у меня такая поговорка. Ну, пойдем, выпьешь с нами чаю». Я начал отказываться, но Черпунов взял меня за локоть и повел в столовую. Мы вошли в комнату, похожую на сад. Нужно было осторожно отводить листья филодендрона и свисавшие с потолка ветки с красными пахучими шишками, чтобы добраться до своего места за столом. Веерная пальма нависала над белой скатертью. На подоконниках теснились вазоны с розовыми, желтыми и белыми цветами. Я сел за стол, но тотчас вскочил. В столовую быстро вошла, шурша платьем, невысокая молодая женщина с блестящими серыми глазами. «Вот, Маша», — кивнул на меня Черпунов, — «это тот гимназистик, про которого я рассказывал, сын Георгия Максимовича. Конфузится, конечно». Женщина протянула мне руку. Зазвенел браслет. «Неужели вы ему будете все объяснять, Петр Петрович?» — спросила она, разглядывая меня и усмехаясь. «Да, после чая. Тогда я схожу на это время в город, в кондитерскую, к Кирхгейму. Мне надо кое-что купить». «Как хочешь». Женщина налила мне чаю с лимоном и пододвинула вазу с венскими булочками. «Набирайтесь сил перед лекцией». После чая Черпунов закурил папиросу. Пепел он стряхивал в раковину, покрытую окаменелой пеной нежнейшего розового цвета. Вторая такая же раковина стояла рядом. «Это раковина из Новой Гвинеи», — заметил Черпунов. «Ну, прощайте», — громко сказала молодая женщина, встала и вышла. «Ну вот», — промолвил Черпунов, проводил ее глазами, а потом показал мне на портрет на стене. Он изображал бородатого человека с изможденным лицом. «Ты знаешь, кто это?» «Один из лучших русских людей. Путешественник Миклухо Маклай. Он был великим гуманистом. Ты, должно быть, не понимаешь, что означает это слово. Неважно. Поймешь потом. Он был великий ученый и верил в добрую волю людей. Он жил один среди людоедов на Новой Гвинее, безоружный, умирающий от лихорадки. Но он сумел сделать столько добра дикарям и проявить столько терпения, что когда за ним пришел наш корвет «Изумруд», чтобы увезти его в Россию, толпы дикарей плакали на берегу, протягивали к корвету руки и кричали: «Маклай, Маклай!» Так вот, запомни, добротой можно добиться всего. Женщина вошла в столовую и остановилась в дверях. На ней была черная маленькая шляпка. Она натягивала на левую руку перчатку. «Между прочим, что такое поэзия?» — неожиданно спросил Черпунов. «Пожалуйста, не собирайся мне отвечать. Это определить нельзя. Вот раковина с острова, где жил Маклай. Если ты долго будешь смотреть на нее, то вдруг тебе придет в голову, что как-то утром солнечный свет упал на эту раковину,